Глава 41. Рогнедушка. После того дня, когда я познакомился с необычной иномерянкой, а Бурана родила, события вокруг меня закрутились с бешеной скоростью, не давая ни минуты свободного времени. Я вдруг понадобился всем. Казначеям, придворным, начальнику охраны, магам и даже сообществу лекарей, которые очень заинтересовались новыми коллегами. Как же так, целители, да еще и женщины? К тому же со столь странными методами работы. А правда, что они лечат путем интимной близости с бессознательными пациентами? Какой интересный способ. Хочется узнать о нем побольше, возможно, и обучиться. Мысль о том, как эти мужики пристают к девушке с неприличными вопросами, заставила меня вскипеть, а мою тьму вырваться наружу, чуть не прибив всю ассоциацию лекарей. Еле удалось ее усмирить. Однако, несмотря на свою занятость, выделить время на поиск подарка для Милы я смог. Точнее, успел отдать на этот счет все нужные приказы. К счастью, и кандидат у нас в темнице имелся. Некий убийца и насильник, которого недавно поймали и приговорили к казни через отрубание головы. Здесь пришлось поступиться правилами и умертвить преступника более гуманным способом, путем отравления. Не знаю, зачем девушка хотела труп, но, полагаю, он ей требовался не в разобранном виде. Да и к общей подготовке тела требовалось подойти с умом – помыть, постричь, причесать, приодеть. Подарок ведь как-никак. Ну и упаковать получше. Слышал, на оформление девушки тоже обращают внимание. К сожалению, самому отвезти тело не получилось, поэтому отправил доверенного человека с четкими инструкциями, а потом с нетерпением ожидал его возвращения. Приехал он только поздно вечером. «Ну что, отдал?» Поинтересовался сразу, едва его провели в мой кабинет. «О да, ваше темнейшество, все сделал, как велели!» Ей понравилось. Посыльный немного замялся и осторожно ответил. «Вы ее поразили!» «Это хорошо. Значит, мои старания были не напрасны. И что она сделала с моим подарком?» Не смог сдержать любопытство. «Попросила закопать», — с опаской ответил мужчина, вжимая голову в плечи. То есть труп ей требовался, чтобы его закопать? Она любит закапывать тела? Какое оригинальное хобби, необычное». Впрочем, как и сама девушка. «А мне что-нибудь передала?» Задал новый вопрос, готовясь услышать слова благодарности, а также восхваление моей щедрости, как обычно бывает в таких ситуациях. Но вместо этого посыльный подошел к моему столу и поставил на него перевязанную лентой темную коробку, которую все время нашего разговора держал в руках. «Вот. И все?» — изумился я. Мужчина лишь развел руками. Поняв, что большего от него ожидать не стоит, я отпустил его во свояси, а сам с предвкушением стал развязывать бант, гадая, что же там. Ответный подарок девушке говорил о том, что она принимает ухаживание. Чаще всего это были какие-то безделушки, ленты или украшения. Но от Милы я ждал чего-то особенного. В волнении сердце забилось быстрее. Непривычное ощущение. Не помню, когда чувствовал что-либо подобное в последний раз. Итак, вот я справился с лентой, открыл коробку и увидел свернувшуюся кольцом змею с множеством розовых бантиков вдоль хвоста. Мои брови взлетели вверх. «Мёртвая?» Ткнул в нее пальцем, чтобы проверить, Но тут она резко дернулась и бросилась на меня, пытаясь схватить палец. Рефлекторно защищаясь, выпустил в нее тьму на уничтожение. Змея упала и затихла. Теперь точно мертвая. И что это все значит? Покушение или нечто другое? Вспомнив девушку, ее самоотверженность в помощи раненым, решил, что вряд ли такая пыталась бы кого-то убить. Значит, скорее всего, подарок с намеком. Каким? Так. Змеи считаются умными, терпеливыми и хитрыми животными. Возможно, она хотела сделать мне комплимент. То есть мой дар оценен по достоинству, и она считает, что я умен, проницателен и просит быть терпеливым в ухаживаниях. Вот это похоже на правду. Да, полагаю, так и есть. Я удовлетворенно откинулся в кресле, радуясь, что разгадал загадку, но тут же с досадой выругался сквозь зубы. Что если девушка расстроится, узнав о судьбе своего питомца? Посчитает, что я отверг ее благосклонность. Да, нехорошо получилось. Что же делать? Тоже закопать? Но в отличие от моего подарка, ее-то был живой. Вдруг Мила посчитает меня чудовищем и убийцей. Начнет бояться. Слышал, такие слухи ходят среди светлых, а ведь они могли дойти и до нее. Я вскочил с кресла и раздраженно прошелся по комнате в поисках выхода из неприятной ситуации. Может, приказать поймать и принести другого змея, которого можно будет потом ей предъявить? Но ведь это обман, а врать и намерянке почему-то очень не хотелось. Перед глазами, как наяву, встало ее симпатичное лицо, живой, умный взгляд, немного недоверчивый, слегка наивный, но добрый, переливистый смех. Было в девушке что-то такое, что цепляло и не отпускало, крепко врезалось в память и толкало на неожиданные поступки. Понимая, что потом пожалею, но не давая себе возможность передумать, быстро подошел к змее и снова окутал ее тьмой, в этот раз применяя тайную запретную магию своего рода, наполняя, проникая, изменяя всю суть пресмыкающегося и превращая в нечто иное. «Хозяин!» Через минуту протянул змей, приподнимая голову и пробуя языком воздух. А вот то, что создание будет говорящим, в книгах не описывалось и сулило некоторые сложности. Мало мне было проблем. Похоже, мало и весь масштаб неприятностей, которые свалились на меня после моего же импульсивного поступка, пришлось оценить очень скоро. Воскресшее порождение тьмы оказалось не только вредным, непослушным и несдержанным, но и смело меня поучать по любому поводу, что невероятно злило, а сделать с ним ничего было нельзя. Не убить, оно и так мертвое, не запереть. Змей был способен проявляться в любом месте, где захочет. Единственное, о чем нам удалось договориться, чтобы он хотя бы молчал при посторонних, не раскрывая своей сути. Зато едва мы оставались наедине, часто болтал без умолку, чем осложнял мое существование. А еще почему-то много говорил про Милу и не давал общаться с другими девушками, отпугивая их своим видом и внезапным появлением возле меня. «Зачем позволяешь этой девице садиться так близко? Самому же противно!» — наставительно шипел он. «Ты хочешь другую, не эту, ту, что интересна, которая способна чувствовать, сам знаешь». «Может, и знаю, и да, хочу». Покорить, овладеть и выбросить, наконец, из головы, как это всегда бывало со многими другими до нее. Но Милы здесь не было. Вырваться к ней не получалось, а я все-таки мужчина со своими потребностями, которые не привык игнорировать. Только змею было плевать. Несколько следующих недель выдались очень сложными. Приходилось уживаться с новоиспеченным помощником, объяснять, а иногда и оправдываться за свои слова и действия. Не скажу, что мне это нравилось. Однако я не мог не признать, пусть и в душе, что советы и наставления змея часто были весьма мудрыми и эффективными. Постепенно я даже привык к своему собственноручно созданному питомцу, успокоился. И тут, как гром среди ясного неба, сообщение о выздоровлении и возвращении принцессы. Первым моим чувством от новости была досада, но делать нечего. Пришлось организовывать встречу блудной невесты по всем правилам и согласно нашим традициям. Но чего я не ожидал, так это того, что в свите Руазы обнаружится та самая иномерянка, мысли о которой никак не давали мне покоя. Губы сами разъехались в предвкушающей улыбке. Попалась.